Глава 17. Выслеженный шпион. Прочь руки, выслеженный соглядатай. Такие молодцы не для тебя. Дэн Джонсон. Повесть о Робин Гуде. Выбежав из монастырских ворот, Квентин увидел при ярком свете месяца бегущую вдали фигуру цыгана. С быстротой гончей собаки Гайродин пронесся по улице небольшого селения и выбежал на прилегавший к нему луг. «Ты шибко бегаешь, приятель», — подумал Квентин, — «но беги ты хоть вдвое быстрее, тебе и тогда не уйти от самых быстрых ног во всем Глен-Гулакине». К счастью, молодой горец был без плаща и доспехов, и ничто не мешало ему пуститься с такой скоростью, с какой не бегал никто во всем его графстве. И, вероятно, несмотря на быстрый бег цыгана, Квентин не замедлил бы его догнать, но это не входило в его планы. Для него было гораздо важнее выследить Гайроддина. Он еще больше утвердился в своем намерении, когда увидел, что цыган, не останавливаясь и не замедляя своего бега, мчится все прямо в одну сторону, как едва ли поступил бы на его месте человек, неожиданно среди ночи, лишившийся ночлега и вынужденный искать для себя новый приют. Он даже ни разу не оглянулся назад, что дало Квентину возможность следовать за ним незамеченным. Наконец, перебежав луг, цыган остановился на берегу ручья, густо заросшего ивняком и вязами, и осторожно, едва слышно, протрубил в рог. В ответ невдалеке раздался свист. «Условное свидание», — подумал Квентин. «Но как мне подобраться поближе, чтобы подслушать их разговор? Шорох шагов или треск ветки при малейшей неосторожности может легко меня выдать. Ведь мне придется пробираться между кустами. Но нет, клянусь святым Андреем, я выслежу их, как выслеживал оленей в Глен-Айле. Я докажу им, что недаром учился охоте. Вот они уже сошлись. Я вижу две тени, значит, их только двое. Во всяком случае, преимущество не на моей стороне, если у них враждебные намерения, в чем я теперь не сомневаюсь, и если они откроют меня, тогда графиня Изабелла лишится своего бедного друга. Но я был бы недостоин назваться ее другом, если бы не был готов сразиться за нее хоть с целой дюжиной врагов, не то что с двумя. Разве я не померился силами с лучшим воином Франции, с самим Дюнуа? Не испугаюсь же я каких-то бродяг. Нет, с помощью Божией и святого Андрея я докажу им, что я сильнее и ловче их. Придя к такому решению, Квентин со всей осторожностью, которой научила его охотничья жизнь, спустился в русло ручья, где вода местами доходила ему до колен, местами едва прикрывала ступни, и стал тихонько пробираться под свесившимися над водой густыми ветками ив, причем журчание ручья заглушало шум его шагов. Так мы и сами в былые дни подкрадывались к гнезду чуткого ворона. Таким образом, Дорварду удалось подойти незамеченным так близко к говорившим, что до него стали ясно доноситься звуки их голосов, но слов он все-таки не мог расслышать. Он остановился под огромной плакучей ивой, почти касавшейся ветвями воды. Недолго думая, он ухватился рукой за один ее толстых суков и, пустив в ход всю свою силу и ловкость, одним прыжком очутился на дереве и уселся посреди густых ветвей, совершенно скрывавших его. Отсюда он увидел, что человек, с которым говорил Гайроддин, был тоже цыган, и к своему великому огорчению убедился, что они говорят на совершенно непонятном для него языке. Оба чему-то громко смеялись, и по движению, которое сделал Гайроддин, будто собираясь бежать, и потому, как он потер себе плечи, Квентин догадался, что он рассказывает товарищу историю своего изгнания из монастыря. Вдруг где-то неподалеку снова раздался свист, и Гайроддин опять тихо протрубил в рог. Минуту спустя к собеседникам присоединилось новое лицо. Высокий статный человек с воинственной осанкой, представлявший собой полную противоположность двум маленьким тщедушным цыганам. На широкой перевязи у него через плечо висел меч огромной величины. Панталоны с многочисленными разрезами и пышными разноцветными шелковыми буфами были прикреплены бесчисленными завязками из лент к куртке буйволовой кожи в обтяжку, на правом рукаве которой красовалась серебряная кабанья голова, герб его предводителя. Ухарски заломленная на бекрень крошечная шапочка едва прикрывала густые волосы, обрамлявшие его широкое лицо и соединявшиеся с такой же широкой густой бородой. В руке он держал копье. По одежде и вооружению в нем можно было сразу признать одного из тех германских искателей приключений, которые назывались ландскнехтами, по-нашему копейщиками, и составляли в те времена самую грозную силу пехоты. Эти наемники отличались своей свирепостью и любовью к грабежу. Между ними ходило даже сказание, будто одного ландскнехта отказались принять в рай из-за его пороков, а в ад не приняли из-за его буйного, неукротимого нрава. И на этом основании ландскнехты вели себя как люди, которые утратили надежду на первое и не страшатся второго. «Гром и молния!» — воскликнул новоприбывший в виде приветствия на своем ломаном франко-германском наречии, которое мы не станем пытаться здесь передать. «С какой стати ты заставил меня прошляться 3 ночи подряд в ожидании условленного свидания?» «Я не мог повидаться с вами раньше, сударь», — ответил Гайраддин почтительным тоном. «С нами едет молодой шотландец, у которого глаза как у дикой кошки. Он следит за каждым моим движением и, кажется, уже подозревает меня. Если же он узнает, что подозрения его справедливы, он убьет меня и увезет женщин обратно во Францию». «Ах ты, собака! Ведь нас 3, — сказал ландскнехт. «Мы нападем на них завтра же поутру и похитим женщин без дальних разговоров. Ты говоришь, что 2 других ваших спутников — трусы. Вот вы с товарищем и займитесь ими, а я, черт меня побери, если я не управлюсь с твоей дикой шотландской кошкой». «Ну, положим, это не так-то легко», — сказал Гайраддин, — «не говоря уж о нас с товарищем. Мы в драке небольшие мастера, но и вам придется иметь дело с молодцом, померившимся силами с лучшим рыцарем Франции и с честью вышедшим из этого испытания. Я слышал от очевидцев, что он задал хорошую работу самому Дюнуа». «Разрази тебя гром! Ты говоришь это потому, что ты трус», — сказал германский воин. «Я не трусливее вас самого», — ответил Гайраддин, — «но драка не мое ремесло. Если вы согласны действовать, как было условлено, прекрасно. А нет, я благополучно доставлю женщин во дворец епископа, и уж пусть тогда Гильем де Лемарк сам добывает их оттуда, если он действительно так силен, как хвастался неделю назад». «Тысяча чертей!» — воскликнул ландскнехт. «Конечно, мы сильны, сильнее прежнего, но мы слышали, будто из Бургундии прислали 1000 копейщиков, а это, видишь ли, считая по 5 человек на копье, выходит уже не одна, а целых 500. И коли слух верен, пусть черт меня возьмет, если они сами не постараются встретиться с нами. Да еще у епископа имеется, говорят, изрядная сила пехоты совсем наготове. Так-то, братец. В таком случае решайтесь на засаду у креста 3 царей или совсем откажитесь от этого дела», — сказал цыган. «Отказаться? Отказаться добыть богатую наследницу в жены нашему вождю? Черт возьми, да я готов вырвать ее хоть из ада. Клянусь жизнью, все мы станем тогда князьями и герцогами, дюками, как вы их называете. У нас будут и свои винные погреба, и много французского золота, а может быть и красотки в придачу, те, что наскучат самому бородатому». «Итак, решено. Засада у креста 3 царей? — спросил цыган. «Конечно, решено, черт возьми. Ты поклянешься мне, что доставишь их на место, и когда они сойдут с коней, чтобы преклонить колени перед крестом, что делают решительно все, кроме таких неверных собак, как ты, мы нападем на них, и они будут наши». «Ладно, только помните, я взялся за это скверное дело с одним уговором», — сказал Гайраддин. Я требую, чтобы ни один волосок не упал с головы того молодца. Если вы поклянетесь мне в этом вашими тремя кёльнскими мертвецами, я поклянусь вам семью ночными призраками, что буду служить вам в этом деле верой и правдой. И помните, если вы нарушите вашу клятву, семь призраков станут будить вас на рассвете семь ночей кряду, а на восьмую задушат и сожрут. Провались ты к дьяволу! Почему ты так заботишься об этом молодчике? Ведь он тебе не родня и не земляк, — спросил воин. — Ну уж, это вас не касается, честный Генрих. Есть люди, для которых наслаждение перерезать глотку своему ближнему, а есть и такие, которым приятно сохранить ее в целости. У всякого свой вкус. Ну, поклянитесь же мне, что молодец останется жив и невредим, или беру в свидетели светлую звезду Альдебаран. Дело ваше не выгорит. Клянитесь тремя кёльнскими царями, как вы их зовете. Я ведь знаю, что вы не признаете никакой другой клятвы. — Вот право, чудак, — сказал ланскнехт. — Ну да ладно, клянусь. Нет, — Нет-нет, не так, — перебил его цыган. — Повернитесь лицом к востоку, храбрый ланскнехт. Не то, чего доброго цари вас не услышат. Солдат произнес клятву, как ему было указано, а после чего подтвердил свое обещание быть к сроку в условленном месте, заметив при этом, что оно выбрано очень удачно, так как находится не дальше 5 миль от их теперешней стоянки. «А не лучше ли будет, — добавил он, — поставить для верности нескольких наших надежных молодчиков на той стороне, влево от харчевни, на случай, если бы им вздумалось отправиться другой дорогой?» Цыган подумал с минуту и ответил. Нет, появление ваших солдат на том берегу может возбудить подозрение на Мюрского гарнизона и еще чего доброго вместо верного успеха привести к стычке, исход которой весьма сомнителен. И, кроме того, я поведу их правым берегом Мааса, ведь от меня зависит выбрать тот или другой путь. Как ни хитер мой шотландский горец, а в этом отношении он вполне на меня полагается и еще ни разу ни к кому не обращался с расспросами о дороге. Да и не мудрено. Меня назначил к нему в проводники верный друг, человек, в слове которого никто не сомневается, пока не узнает его поближе. — Послушай, друг Гайраддин, — сказал ему воин, — я давно хотел задать тебе один вопрос. Как это случилось, что вы с братцем, такие великие звездочеты и предсказатели будущего не предвидели, черт возьми, что брат твой, Замет, будет повешен? На это я тебе, Генрих, вот что скажу. Знай я только, что мой брат будет так глуп, что выдаст герцогу Бургундскому тайну короля Людовика, я бы предсказал ему смерть так же верно, как хорошую погоду в июле. У Людовика есть и руки, и уши при бургундском дворе, а у Карла немало советчиков, для которых звон французского золота так же приятен, как для тебя звон стаканов. Однако прощай и помни уговор. А мне надо чуть свет ждать моего молодца, не далее оружейного выстрела от загона этих ленивых свиней. Не то мой сметливый шотландец как раз что-нибудь заподозрит. Погоди. «Выпей сперва глоток утешительного», — сказал ланскнехт, протягивая своему собеседнику флягу с вином. «Тьфу, я и забыл. Ведь ты, как и все животные, не пьешь ничего, кроме чистой воды, словно презренный раб Магунда и Термагунда». Магунд и Термагунд — так в средневековой Западной Европе называли языческих богов, которым, по представлениям западноевропейских церковников, поклонялись в странах Востока. В средние века эти и другие имена языческих богов, перевранные или придуманные, служили ругательствами, в смысле нечистая сила, дьявольщина. «Сам ты презренный раб бутылки», — ответил цыган. «Я ничуть не удивлюсь, что тебе поручили выполнение самой жестокой части коварного плана, задуманного более умными головами, чем твоя. Тот, кто хочет знать мысли других и не выдать своих собственных, не должен брать в рот ни капли вина. Но что толку говорить это тебе? Твоя жажда так же ненасытна, как пески Аравийской пустыни. До свидания. Захвати с собой моего земляка Туиско. Его присутствие в окрестностях монастыря может возбудить подозрения». На этом достойные товарищи расстались, еще раз подтвердив взаимное обещание встретиться завтра у креста трех царей. Квентин Дорвард подождал, пока они скрылись из виду, а потом осторожно спустился из своей засады. Сердце его колотилось в груди при мысли о страшной опасности, которой подвергалась прекрасная графиня. Увы, он далеко не был уверен, миновала ли эта опасность и удастся ли ему помешать осуществлению предательского замысла против нее. Опасаясь встретиться с Гайраддином на обратном пути, он сделал длинный обход, пробираясь по отвратительным заросшим тропинкам, чтобы подойти к монастырю с другой стороны. По дороге он тщательно обдумал свой будущий план действий. Вначале, узнав об измене Гайраддина, он принял было решение убить его, как только кончится совещание, и его товарищи отойдут достаточно далеко. Но когда услышал, как заботился Гайраддин о сохранении его собственной жизни, он подумал, что проявил бы неблагодарность, наказав изменника со всей заслуженной ему суровостью. Итак, он решил пощадить его жизнь и даже, если будет можно, оставить своим проводником, приняв все меры предосторожности для полной безопасности прелестной девушки, ради спасения которой он был готов пожертвовать своей жизнью. Но как в таком случае ему следовало поступить? Графини де Круа не могли искать убежище ни в Бургундии, откуда они бежали, ни во Франции, откуда их почти выгнали. Трудно было сказать, что для них было опаснее. Гнев ли герцога Карла или холодная вероломная политика короля Людовика? По зрелым размышлениям Дорвард принял решение во избежание засады держать путь по левому берегу Мааса и как можно скорее доставить дам к епископу Льежскому, чего они и сами желали. Не могло быть сомнения, что почтенный прилад согласится принять их под свою защиту, а если он, как говорили, действительно получил подкрепление из Бургундии, то будет в силах их защитить. Во всяком случае, если даже враждебные намерения Гильома де Лемарка и волнения в городе Льеже примут опасный оборот, он всегда будет иметь возможность отослать дам в Германию под надежной охраной. В заключение Квентин сказал себе: «Кто из нас в своих решениях не поддается влиянию личных соображений, что хладнокровие, с которым король Людовик осудил его на верную смерть или неволю, развязывает ему руки и освобождает его от всяких обязательств по отношению к французскому королю. Он тут же решил отказаться от службы у него. Епископ, вероятно, нуждался в солдатах, и молодой человек надеялся, что с помощью его прекрасных спутниц, которые, особенно старшие, обращались с ним теперь как с другом, ему легко будет поступить на службу к прелату, и тогда, как знать, быть может, ему поручат припроводить графинь де Круа куда-нибудь в другое место, более безопасное, чем окрестности Льежа. Тут ему вспомнилось, что во время пути дамы как будто в шутку не раз заводили речь о том, чтобы поднять вассалов молодой графини, укрепить ее замок, как это делали многие в те смутные времена, и защищаться от всех нападений. Один раз они, шутя, спросили его, не возьмет ли он на себя опасную должность их сенешаля. Сенешаль — придворное звание, комендант укрепленного места, города или замка. И когда он с готовностью и восторгом изъявил свое согласие, они, смеясь, дали ему поцеловать свои руки в знак того, что доверяют ему и утверждают в этой почетной должности. При этом ему показалось, что ручка графини Изабеллы, прелестнейшая ручка, какую когда-либо целовал верный вассал, дрожала, пока его губы прижимались к ней, минутой дольше, чем требовал этикет, и он не мог не заметить ее смущенного взгляда и вспыхнувшего личика, когда она, наконец, отняла ее. Неужели всего этого было мало? И какой смелый человек на месте Квентина в его годы не принял бы в расчет всех этих соображений для того, чтобы прийти к тому, или другому решению. Покончив с этим вопросом, он стал обдумывать подробности своего плана действий по отношению к изменнику-цыгану. Отказавшись от своего первоначального намерения убить его тут же, не выходя из лесу, он не мог, однако, взять другого проводника и оставить Гайр-эддина на свободе, так как это означало бы послать в лагерь Гильома де ля Марка шпиона, которому известен каждый их шаг. Думал он было рассказать обо всем настоятелю и просить его задержать у себя цыгана силой до тех пор, пока они не доедут до замка епископа, но, поразмыслив, не решился обратиться с такой просьбой к человеку, положение и возраст которого делали его робким и нерешительным, к старику, считавшему главным своим долгом заботу о безопасности своего монастыря и дрожавшему при одном имени орденского дикого вепря. Наконец, Квентин выработал себе план действий, на успех которого он мог рассчитывать, так как выполнение его всецело зависело от него самого, а в этом деле он считал себя на все способным. Сознавая всю опасность своего положения, он все-таки не падал духом и смотрел вперед с надеждой, как человек, несущий тяжкую ношу, которая, однако, не превышает его сил. В ту минуту, когда он подходил к монастырю, план его был готов во всех подробностях. Он тихонько постучался в ворота, и ему тотчас отпер монах, дожидавшийся его по приказанию любезного настоятеля. Он сообщил молодому человеку, что вся братья в церкви, и будет молиться до рассвета, чтобы вымолить себе прощение за участие в скандале, происшедшем в стенах святой обители. Монах предложил Квентину разделить их общую молитву, но платье молодого шотландца до такой степени вымокло, что он должен был отказаться от этого предложения и попросил разрешения обсушиться на кухне, чтобы быть в состоянии на утро продолжать путь. Он ни в коем случае не хотел, чтобы цыган, встретившись с ним поутру, заподозрил о его ночном похождении. Монах не только дал ему разрешение, но предложил себя в собеседники, чему Квентин очень обрадовался, рассчитывая получить от него подробные сведения о двух дорогах, про которые говорили цыган с ландскнехтом. Оказалось, что собеседник Квентина мог лучше всех других монахов удовлетворить его любопытство, так как он часто отлучался из обители по монастырским делам. Но, сообщив ему все подробности, францисканец заметил, что дамам, которых Квентин сопровождает, следует продолжать свой путь по правому берегу Мааса, чтобы поклониться кресту трех царей, воздвигнутому на том месте, где останавливались по пути в Кёльн святые мощи Каспара, Мельхиора и Бальтазара, имена, данные католической церковью трем восточным мудрецам, приходившим в Вифлеем с дарами, и где они сотворили немало чудес. Квентин ответил, что его спутницы твердо решили посетить по пути все святые места и непременно побывать у креста трех царей, но что они еще не знают, посетят ли его по дороге в Кёльн или на обратном пути, так как в настоящее время правый берег Мааса, говорят, не совсем безопасен из-за появившихся на нем разбойников свирепого Гильома де ля Марка. «Господи, спаси и помилуй!» — воскликнул монах. «Неужто орденский дикий вепрь опять устроил свое логовище так близко от нас? Впрочем, если даже и так, Маас достаточно широк и будет надежной преградой между ним и нами. Но он не будет преградой между нами и этими разбойниками, если мы перейдем на ту сторону и направимся по правому берегу», — заметил Квентин. «Господь защитит своих избранников, сын мой», — сказал монах. «Горько было бы думать, что святые мощи благословенного города Кёльна, которые не терпят присутствия неверных в его стенах, могут допустить такую несправедливость, как нападение на богомольцев, пришедших им поклониться, да еще со стороны такой неверной собаки, как орденский вепрь, который будет почище целой шайки язычников-сарацин со всеми десятью коленами Израиля в придачу». Что бы ни думал Квентин как добрый католик о силе заступничества святых мощей города Кёльна, Он не мог в душе слишком рассчитывать на него, зная, что его спутницы назвались богомолками не из благочестия, а из расчета. Поэтому он решил по возможности не ставить дам в такое положение, когда им было бы необходимо чудесное заступничество. Тем не менее, в простоте своей искренней веры он тут же дал обет сходить на поклонение кресту трех царей, если только эти мудрые и царственные святые помогут им благополучно доставить на место тех, чья безопасность была теперь его главной заботой. Желая принести обет с возможной торжественностью, он попросил францисканца провести его в одну из часовен, примыкавших к монастырской церкви, и здесь, набожно преклонив колени, горячо подтвердил данное им мысленное обещание. Отдаленное пение монастырского хора, торжественная тишина позднего часа, выбранного им для этого благочестивого дела, мерцающий свет единственной лампады, освещавшей маленькое готическое здание, все способствовало тому, чтобы привести душу юноши в то состояние, когда человек легче всего сознает свою слабость и просит защиты и покровительства свыше, а это всегда связано с покаянием в прошлых грехах и решимостью исправиться в будущем. Поручив себя и своих беззащитных спутниц покровительству святых и промыслу Божию, Квентин отправился, наконец, на отдых, произведя на францисканца сильное впечатление своей глубокой набожностью.